Библейские портреты Христа. Самым дорогим временным строением, когда-либо построенным, была скиния в пустыне, построенная израильтянами для поклонения Богу. Бог руководил ее постройкой в каждой детали. Она была очень красиво сооруженной. Она была временной, ибо употреблялась израильтянами во время странствования их по пустыне, пока не вошли в обетованную землю. Она стоила дорого, потому что она должна была быть специальным местопребыванием Бога среди его народа. Несмотря на то, что она была очень красивой внутри, она была очень простой снаружи. Это, конечно, имело причину, иллюстрирующую факт, что человек вне общения с Богом не наслаждается его красотой. Фактически, каждая часть скинии изображала и иллюстрировала Господа Иисуса Христа и истину Бога, явленную человеку. Теперь же, когда мы имеем весь Новый Завет, мы можем посмотреть назад и увидеть чудные картины в этой скинии. Мы можем видеть, как Бог приготовлял человека для этой истины, чтобы открыть их в личности Господа Иисуса Христа. Мы изучаем скинию сегодня для того, чтобы увидеть истину Нового Завета, иллюстрированных в простых и обыкновенных предметах, чтобы яснее понять истину Божию. Имеется 4 покрывала для стен скинии собрания. Первым была сама скиния. Это покрывало было сделано из весона. Затем покрывало, покрывающее весон, было из козьей шерсти. Следующее покрывало было из кож бараньих красных. И последнее покрывало было из кож синих. Внешнее покрывало из кож синих и покрывало из кож бараньих красных мы рассматривали в нашей прошлой передаче. Сегодня мы желаем посмотреть на покрывало и козьей шерсти. О чем говорится, как о шатре над скинией? В книге Исход, 35 главе, 26 стихе говорится о женщинах, прявших козью шерсть. Вероятно, это покрывало было сделано из кожей шерсти, которая прялась в грубую и темного цвета ткань. Козья шерсть, вероятно, была вретищем, о котором мы часто читаем в Библии. Вретища употреблялись во время скорби и сокрушения души в покаянии. Вретище было знаком скорби, употребляемое во время тяжелой утраты, бедствия и личного и народного покаяния. Мы находим, что это покрывало говорит о личности Христа, ибо мы видим в этом покрывале Христа как пророка. Пророк скорбить о грехах своего народа. Его труд требовался по причине несостоятельности народа и священства. Его главной обязанностью было говорить для Бога и призывать людей к истинному осуждению своих путей. Вспомните слова пророка Исаии в 58 главе 1 стихе. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Было повеление Бога. Шерсть является точкой контакта животного с окружающим его миром. Это также является точкой отделения. Шерсть предохраняет животное от дождя и дает ему защиту. Мы находим, что шерсть говорит об отделении. Например, волос Назарея был знаком его отделения от всего, что оскверняет. Если Назарей осквернялся, он должен был побрить свои волосы. Тот факт, что он носил длинные волосы, указывало на его отделение от осквернения. Итак, если он осквернялся, он должен был сбрить волосы свои. Когда мы изучаем жизнь пророков, мы видим, что был напряженный дух отделения, который характеризовал их. Они часто носили длинные волосы и иногда носили одеяния из кожи шерсти, чтобы исповедовать грех людей и свидетельствовать против них. Евангельские повествования часто провозглашают Христа как пророка. Он носил одежду печали потому, что он строго упрекал грех и предупреждал о грядущем суде. Он также плакал по причине греха его народа. В Евангелии от Луки, 13 главе, 34 стихе, читаем его слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, ко птица птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Христос имел две особенности. Он обличал грех и имел дух сострадания. И не было сомнения, что он был отделен. Послание к евреям, 7 глава, 26 стих провозглашает, что он был отделен от грешников. Он ел и пил с ними, но и не имел части в их грехе. Он был полностью отделен для своего Отца. Итак, когда мы думаем о покрывале из кожи и шерсти, мы видим характерные черты Христа, изображенные в нас. Козья шерсть также говорит о грехе, ибо она часто употреблялась для обмана и исполнения греховной практики. Иаков употребил кожу козлят, обложив руки и шею, чтобы обмануть своего слепого отца, чтобы он принял его за его брата Исава, который имел волосатую шею и руки. Братья Иосифа закололи козла, вымороли красивую одежду Иосифа кровью и послали его отцу, чтобы убедить его, что, наверное, хищный зверь растерзал его. Господь описывает тех, которые не оправдываются на его суде во время его возвращения на землю, как козлов в 25 главе Евангелия от Матфея. Итак, козлы и козья шерсть часто употреблялись в связи с грехом, обманом и тем, что было несправедливым пред Богом. Козел наводит на мысль греха и также на средство от греха. В еврейском языке Ветхого Завета употребляется то же самое слово для греха и жертвоприношение за грех. Во втором послании к Коринфянам 5 главе 21 стихе говорится о Христе. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас» — в русском переводе прописью вставлено «жертвою за грех». А в других переводах говорится так: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом». Потому что когда говорится, что Он сделал Христа грехом за нас, это означает, что Он сделал Его жертвоприношением или жертвой за грех. Он стал грехом в том, что Он взял наш грех на Себя. Он стал жертвой за грех, когда Он взял на Себя наше наказание и умер на кресте, чтобы удовлетворить Его Отца на небе. Изучая Ветхий Завет, мы находим, козлы часто употреблялись в жертвоприношении за грех. Больше всего в жертвоприношениях Ветхого Завета применялась смерть козла. Также в жертве повинности часто употребляли козла. В посвящении священника Ветхого Завета люди приносили козла в жертву за грех. И в самый выдающийся день для израильтян, день очищения, два козла приобрели известность. Одного брали и заколали в жертву за грех, тогда как другого отправляли в пустыню, как козла отпущения. Книга Левит, 16 глава, описывает это. Кровь первого козла приносилась первосвященникам, святое святых, и пропилась на крышку ковчега. Это делалось один раз в году, когда можно было войти в святое святых. На второго козла возлагали руки, изображая возложение грехов народа, и отпускали в пустыню, изображая снятие грехов. Эти два козла представляли две важных истины. Козел, которого заколали и кровью которого кропили на крышке ковчега, говорил о несении наказания за наши грехи, таким образом предоставляя нам право в присутствии Бога. Второй козел – отпущение, иллюстрирует удаление наших грехов, чтобы их больше не помнить. Покрывало из кожи и шерсти изображает нашего Господа, как понесшего наши грехи. Она также говорит о Христе, как пророке, который открыл весь грех человека и показал ему действительный характер. Он знал человека и свидетельствовал его грешному сердцу. Но после открытия зла и его греховности Он пошел на Голгофский крест и понес предписанное за Него наказание. Христос был пророком, и больше, чем пророк. Он был предоставленным искуплением для всего человечества. Книга Исход, 26 глава, 7 стих говорит нам, «Покрывало из кожи шерсти было большим, чем другие покрывала. Оно имело 11 частей, когда другие имели 10. Часть покрывал свешивалась спереди, и часть покрывал свешивалась сзади скинии. Часть покрывал, которые свешивались спереди скинии, очевидно, была двойная и помещалась так, что всякий, приближающийся к скинии, мог ее видеть. Кроме этой части, единственное покрывало, которое было видно, приближаясь к скинии, это было покрывало из синих кож. Но Бог предусмотрел, чтобы эта козья шерсть была всегда видима спереди, ибо это сторона, с которой каждый подходил к скинии. Она служила знаком или знаменем для всего Дома Божия. Это напоминало приходящему, что тот, кто понес наши грехи, готов простить их нам. Все мы грешники, но Иисус Христос пришел и заплатил за наши наказания, пролил свою кровь на Голгофском кресте. Верующие в Него и принявшие Его обеспечение познают мир и прощение. Он совершил все для нашего спасения. Доверьтесь Ему. Аминь.